Вечером, когда березовую чащу затянули сумерки, Хоботишкины стали пробираться из зарослей к проселочной дороге. Емельян плохо ориентировался в лесу и шел следом за отцом, приспособившим торбу на спине наподобие рюкзака. На дороге было светлее, чем в глубине леса, поэтому, затаившись за деревьями у обочины, решили дождаться полной темноты. Они видели, как из серебровки к Ерошкиной плотине прошагал Лукьян Хлудневский с ружьем на плече. Прождав после этого еще с полчаса, тронулись в путь. Едва вышли на дорогу, из поворота от серебровки вывернулся навстречу запряженный в ходок белоногий аплодисмент. Не раздумывая ни секунды, Емельян с заряженной берданкой шмыгнул за ближайшую березу. Отец же, замешкавшись, оказался прямо перед жеребцом. «Илья? Хоботишкин?» — послышался удивленный голос колхозного председателя Жаркова. Отец невнятно что-то забормотал. Жарков легко соскочил с ходка. На удивление председатель был без костылей. «Нога у него выросла, что ли?» — мелькнула у Емельяна нелепая мысль, и он осторожно взвел затвор берданки. «Ты почему, Илья, не в Нарыме?» — теперь уже сурово спросил Жарков. Хоботишкин-старший словно онемел. Недолго думая, Емельян вскинул берданку и нажал на спусковой крючок. Приглушенный высокими березами выстрел бухнул, как в погребе. Тотчас Жаркова будто кинуло навзничь. Жеребец рванулся вперед, но старик Хоботишкин успел схватить его за узду, и тот, видимо, узнав прежнего хозяина, притих. Опомнился Емельян от бормотания отца. «Молодец, Емелюшка, спас родимый и меня, и золото от верной гибели. Откуда его чертяку вынесло?» «Бежим, тятька!» — сорвавшимся голосом просипел Емельян. «Сдурел! Надо мертвяка зарыть подальше от дороги. Тащи, сынок, от комиссарившегося большевика в лес». «Боюсь я, тятька». «Слюнтяй паршивый», — осерчал отец и засуетился. «Если поджилки дрожат, угони жеребца, чтоб не маячил на дороге. Вдруг еще какой полуночник навернется, хана нам тогда наступит». «Куда гнать?» Отец махнул рукой в сторону райцентра. «Там просека влево сворачивает. Заезжай с дороги в нее и стой не с места. Как зарою у покойника, прискребусь туда. Давай торбу, чтоб не мешало». «Из чего захотел? Ты, умник, с торбой мотанешься так проворно, что и в Нарыме тебя не найду». «Дурак ты, тятька». «Гони, умник, жеребца, гони. Заступ я удачно прихватил от амбара. Мигом могилку выдолблю. Гляди, на людей знакомых не нарвись». Эта ночь показалась Емельяну вечностью. К утру зарядил проливной дождь. Стараясь чем-нибудь прикрыться, Емельян стал шарить плетеной кошеве ходка. Нащупал кожаный пиджак Жаркова и ремень с металлической пряжкой. Видимо, председатель почему-то снял их с себя. Для щуплого Емельяна жарковский пиджак оказался почти плащом. Укрывшись им с головой, Емельян сунул руку в один карман, в другой и нащупал наган. Все отверстия наганного барабана были заполнены патронами. Во внутреннем кармане пиджака оказалась баночка с круглой печатью. Жеребец, позвякивая удилами, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Близился рассвет, а отца все не было. Преодолевая страх, Емельян развернул аплодисмента и тихо подъехал к тому месту, где стрелял в Жаркова. Отец с торбой за плечами сидел, прислонившись к березе на обочине дороги. «Мертвяк с железной ногой! Запарился! Кажись, хана мне пришла!» — изменившимся до неузнаваемости голосом проговорил он. «Садись скорее в ходок! Подмогни!» Емельян поднял отца на ноги. Тот закачался, как пьяный, и сразу рухнул мешком на землю. «Тятька, ты чего?» — склонившись над ним, перепугался Емельян и заметил, что отец уже не дышит. Первым желанием Хоботишкина-младшего было схватить торбу с золотом и бежать, сломя голову, куда глаза глядят. Он сорвал с плеч отца заветное богатство, Однако с ужасом подумал, что колхозники, обнаружив мертвого старика и запряженного в ходок аплодисмента без председателя, сразу все поймут и догадаются, чьих это рук дело. Рыть отцу могилу было некогда. Несмотря на проливной дождь, солнце уже подсвечивало небо на востоке. И тут Емельяну стукнула мысль утопить труп в пруду. Привязывая Жарковским ремнем вальцевую шестерню к ногам отца, он вовсе не предполагал наводить подозрения на Жаркова. Просто под рукой, кроме ремня, ничего не оказалось, а отрезать конец от вожей Емельян пожалел. Застоявшийся за ночь жеребец резво взял с места, но, чмокая копытами по раскисшей от ливня дороги, быстро выдохся. Езда походила на затяжной кошмарный сон. Несколько раз Емельяну хотелось застрелиться. В такие приступы он нащупывал торбу с золотом и успокаивался. На полпути к Томску попалась неширокая речка с мостиком. Хоботишкин утопил в ней берданку и картечные патроны. Заряженный наган был надежнее ружья. Промокнув до нитки, в середине дня Емельян остановился у обнесенного высоким бревенчатым забором одинокого дома на опушке мрачного урочища. В таких усадьбах в стороне от сел обычно жили киржаки, занимающиеся пасечным делом. Крепкий чернобородый старик в брезентовом плаще с надвинутым на голову капюшоном отворил добротные ворота и разрешил поставить жеребца под навес, чтобы тот не мог на дожде. Проголодавшийся аплодисмент жадно набросился на лежавшую под навесом охапку свежего сена. В доме, кроме старика, никого не было. Хозяин быстро вскипятил чайник. Наблюдая из-под лобья за продрогшим Емельяном, с намеком сказал: «Коняга, паря, у тебя чистой орловской породы, случаем продать не намерен». «Это не мой конь», — буркнул обжигающийся круто заваренным чаем Емельян. «Вижу, что краденый, потому и приценюсь. Не отдашь ли по сходной цене?» Чувствуя, как заколотилось от страха сердце, Хоботишкин выпучил на старика глаза. «Чего городишь, дед?» Старик хитро подмигнул. «Испужался. Ходочек тоже добрый. Может, его продашь, а? К следующему утру я так перелицую тележку, никакой хозяин не признает». «Зачем тебе ходок?» «Цыгане тут таборами часто бродят, нуждаются в лошадях да телегах». «Так и быть, подарю ходок вместе со сбруей», — стараясь задобрить старика, — сказал Емельян. «Если не шутишь, спасибо». Старик сунул руку за ситцевую занавеску на русской печи и достал оттуда поношенный буденовский шлем с красной матерчатой звездочкой над козырьком. «Из суеверия в долгу не хочу оставаться. Возьми, паря, за твою щедрость. Носи на счастье казенную шапку, а картузик свой скинь. Ты в нем на жулика похож, подозрения вызываешь. Не заночуешь у меня?» Хоботишкин от ночлега отказался. Старик явно был, как говорится, ухо с глазом. За ночь он мог не только шутя прибрать к рукам торбу с золотом, но и косточки ночлежника зарыть надежнее, чем отец зарыл Жаркова. Наскоро допив чай, Емельян, даже не просушившись, закинул за плечи торбу, поверх нее натянул жарковский кожаный пиджак, отчего стал похож на горбуна, и, взобравшись на аплодисмента, поскакал дальше. Вечером Хоботишкин подъехал к леспромхозовскому поселку Калтай. До Томска оставалось рукой подать, но появляться ночью в большом городе Емельян не осмелился. Попросился переночевать к глуховатой сгорбленной старушке, избенка которой стояла на отшибе среди густого ельника. Старушка, видимо, разглядела на шлеме пятиконечную красную звезду и согласилась приютить служивого. Хоботишкин наконец-то просушил у раскаленной печки одежду и вместе с хозяйкой избы поужинал, чем Бог послал. Укладываясь спать на полу, он тайком сунул за пазуху наган, а торбу положил под голову. Спалось плохо. Назойливо кружились вопросы. Что делать с золотом? Как жить дальше? Куда девать аплодисментов?